Глава 41. В центре пентаграммы. Тряхнуло так, что люди едва удержались на ногах. Подземелье заволокло пылью. Она скрипела на зубах и не давала разглядеть, что же произошло впереди. Сова сорвалась и улетела на шум. Осторожный ворон решил погодить. Он лишь пересел на плечо своей хозяйки. Помело потрепал умную птицу по голове. «Стойте здесь, я посмотрю». Константин после минутной задержки. Он наскоро навесил над ведьмами защитный экран, способный предупредить внезапное нападение. Такое проявление заботы вызвало у Весенни улыбку. Побежал следом за шаманкой. Ворон тоже не выдержал, метнулся за ним. «Будьте осторожны», — попыталась предостеречь Весенни, но, не договорив, обессиленно рухнула на пол. Поход оказался слишком тяжелым. Она привалилась спиной к стене. Рядом тут же пристроилась Саша, вздохнула. «Мы все умрем?» «Я не знаю», — не стала лукавить Веся. «Но уверена, мы пойдем до конца, каким бы он ни был». «Назад дороги нет?» «Для меня точно нет. Я не оставлю Константина, он хороший и заслужил жизнь без боли проклятия». «Ты его полюбила, честно-честно?» Заметив смущенный кивок рыжей ведьмы, Саша крепко обняла ту. «Счастливая. А я не оставлю тебя. Мы родные. В клане Як не принято оставлять в беде. Так ведь? Не смейся. Пусть я по рождению не Яга, но я же твоя сестра». «Ты Яга. Самая настоящая Яга, Саша». Произнеся слова утешения, Весенняя приглушенно ухнула и поднесла дрожащие пальцы к губам. «Святой батя, что у тебя случилось?» Простонала противным голосом Александра. «И я, кажется, забыла у белого дерева метлу. Мама меня убьет. Я назад не пойду». Помело решительно сложила на груди руки. «Мы уже и не сможем. Грядет что-то масштабное, я чувствую. Великая радость или огромное горе, пока не знаю. Когда все закончится?» «Если». «Когда все закончится, я сама вернусь за метлой». «Вместе пойдем, сестра». Первым прилетел ворон, требовательно каркнул, заставив ведьм подняться. Пыль к тому времени уже развеялась. В неясном свете тоннеля, а он весь окрасился голубоватым свечением. Такой может дарить только луна, показался Константин. «Пойдем, он зовет». «Мамочки, я чего-то трушу». Саша вцепилась в Весю. Константин дождался, когда до него доплетутся ведьмы. Протянул руку по мелу, обнял за плечи Весеннюю. Обвалившийся проход обнажил широкие ступени. Почерневшие от времени, они были испещрены руническими письменами, что мягко светились и гасли, стоило на них наступить. Хоть и вели они на поляну, окруженную гигантскими соснами, воздух становился недвижимым, будто место, явно служащее центром огромной подземной пентаграммы, было накрыто призрачным куполом. Луна лениво освещала небольшой пятак, на котором столпились голубые тени умерших людей. Живые примкнуть к ним не спешили. Константин и обе ведьмы так и остались стоять вне круга, спиной к вековым деревьям, смотревшимся в темноте грозными стражами в остроконечных шлемах. Сова села на одной из ветвей и закрыла глаза. Ворон копошился где-то на земле, усеянный сухими иглами. Шуршание птицы вместе с напряженным молчанием призраков, определенно ждущих какого-то события, тревожило и навевало страх. Веся прижалась к наследнику и обвила рукой его талию. Помело еще защиты, так и вообще нырнула под руку демона. Кусала губы и переводила взгляд с одного призрака на другого. Словно пыталась разгадать, что у тех на уме. «Какая нас найдет?» – тихо спросила Весенняя. Она тоже с беспокойством осматривала группу привидений. Мертвая царевна, будто почувствовав усталость, опустилась на лёгшего перед ней кабана. Остальные, неловко толкаясь, рассредоточились по кругу. Отчего-то они боялись выйти за пределы освещенного места, оглядывались и шипели, если вдруг приближались к границе. «У брата такой же амулет призыва, как у тебя». Константин достал кулон полумесяц и нажал на лунный камень. Он сможет пройти сюда? Думаю, да. Лестницы открылись со всех 5 сторон. Весенние глазами поискала проходы, но не поняла, где они находятся. Пока не полыхнула вдруг гигантская молния, на мгновение осветив черные провалы, ведущие в подземелье. «Что это было?» Помело крутило головой. Паника корежила ее милое лицо. «Ветра нет, грома нет, а молнии есть. Куда бежать? Мы на открытой поляне, вдруг шарахнет». «Никуда не надо бежать. Источники проснулись», — выдохнул Константин и кивнул в ту сторону, где, как и полагало Весе, находился черный замок. Все трое уставились в одну точку. Всполохи за горизонтом, разбуженные первой молнией, повторялись все чаще и чаще. Увиденное вскоре заставило задохнуться то ли от ужаса, то ли от грандиозности происходящего. Та часть неба, которую освещали огненные зигзаги, заполнялась поднимающейся тенью черного замка. Сделались различимыми его основательные башни, проемы бойниц на крепостной стене, приземистые здания с провалами окон. Ведьмы с удивлением разглядывали мелкие детали, которые будто специально для них высвечивались. Гранитные барельефы, на которых разыгрывались батальные сцены, выбитые на арках гербы и щиты, украшающие крыши скульптуры хищников, готовящихся к прыжку. Непомерные размеры замка поражали. Огромный, он наползал на половину неба. Но чему удивляться? Тень зачастую способна быть больше своего оригинала. Флюгер на одной из башен, исполненный в виде какого-то мифического зверя, оседланного воином с пикой, медленно и зловеще развернулся в сторону центра пентаграммы. Казалось, еще мгновение, и всадник оживет и метнет туда свое оружие. Помело плавно перетекла за спину Константина Прота. «Ой, смотрите, там белый замок!» — пискнула она, указывая пальцем куда-то вбок. Весенняя вздрогнула, не ожидая появления и этого монстра. На горизонте слева тоже били молнии, освещая растущую прямо на глазах крепость. Веся никогда не видела чертежей или рисунков белого замка, поэтому только сейчас смогла оценить масштаб работы архитекторов и строителей. Величественный, устремленный вверх, он отличался от сурового черного замка легкостью, ажурностью зданий и стен, где арки и навесные лестницы казались сплетенными руками кружевниц. Замок рос до тех пор, пока древко флага, реющего над смотровой башней, не встретилась с наконечником пики воина Флюгера. Заметив краем глаза еще одну растущую тень, Веся развернулась в ту сторону и ахнула. «Дерево! Какое же оно огромное!» Она не удержалась от крика. До того невероятен был вид шумящего листвой дерева, тянущегося к небу уже не руками-скелетами, а мохнатыми лапами невидимого зверя. Очень быстро ветви догнали по размеру оба замка, и, образуя вместе с ними грандиозный купол, сомкнулись над поляной. «Скажите, оно на самом деле зацвело?» Помело смотрело на чудо во все глаза. «Это лишь память». В голосе наследника, не менее впечатленного происходящим, слышалась печаль. Таким оно было до того, как... «Откуда ты знаешь?» Веся не хотела верить, что все происходящее — лишь иллюзия. В черном замке давно нет правого крыла, а здесь его четко видно. «И белый замок полностью разрушен». Помело вновь вернулась к созерцанию строения на Лысой горе. «Я сама видела, правда, Веся?» Но рыжая ведьма не слышала свою подопечную. Ее отвлекло нечто столь необыкновенное, что пришлось себя ущипнуть, чтобы поверить в реальность происходящего. «Святой батя!» — придушенно произнесла рыжая ведьма, глядя в сторону усадьбы. Из озера поднимался огромный столб воды, сплетенный из множества змеящихся струй. В свете луны они выглядели хрустальными. Озаряемый молниями источник казался огромной свечой, пусть и слегка оплывшей от невидимого огня. Столб воды неумолимо продолжал расти, и когда ему сделалось тесно среди облаков, он выгнулся коромыслом и устремился к куполу над поляной. Веся готова была поверить, что сейчас всех окатит водой. Но разве тень воды может кого-либо намочить? «А там что, пасека?» Помело перестала прятаться за спиной Константина и неосознанно двинулась вперед. Наследник чудом успел перехватить ее. Царевна едва не шагнула в круг мертвых, которые оставались ко всему безучастными. Что-то огромное вилось в небе над пасекой. Всполохи молнии давали понять, что организм, непрестанно меняющий свои очертания, живой. Веся прислушалась. «Жужжание? Неужели это...» «Рой пчел! Веся, это огромный рой пчел!» Он был таким когда-то. Наследник тоже завороженно смотрел на приближающуюся тучу. Сейчас от роя не осталось и сотой доли. Пасечник рассказывал, как не осталось листвы на дереве и живительного гейзера в центре озера. «И прекрасного замка на Лысой горе», — продолжила Веся. «И части черного», — с воодушевлением начала Помело, но остановилась. «Кстати, а что случилось с черным замком после того, как Таисия прокляла демонов? Как я понимаю, правое крыло обрушилось задолго до войны?» «Он сделался темницей для наследников королей. Детьми мы росли в королевском дворце. Но как только появлялись бесы, вынуждены были жить в столпах. Я не могу надолго покидать горы. Они словно держат на поводке. Немного отпустят, но тут же дергают назад. А если я сопротивляюсь, начинают выкручивать кости. Вашу магическую академию я выбрал именно потому, что она гораздо ближе к Черному замку, чем наша, Демонвикская. Поэтому и в общаге никогда не жил. Ну как ты терпишь?» Константин встретился глазами с Весенней. В его взгляде было столько нежности, столько любви, что ведьма перестала дышать. «Как только в моей жизни появилась ты, мне сделалось легче». «Ага, сейчас я еще услышу, что Весенна поцелую лечат». Помело бессовестным образом разрушил волшебный момент. «Засранка!» Веся пнула сестру по ноге. Та отделанно принялась стонать и тереть ушибленное место. Пока она занята, Весенне обхватила лицо наследника ладонями и притянула к себе. Ее губы нашли его. «Так легче?» За спиной пренебрежительно фыркнула Саша. «Гораздо». Константин вернул поцелуй. Глубокий, сминающий дыхание, жадный. «Я не опоздал?» «Кай!» Помело повисло на шею младшего брата Прота, но быстро расцепило руки, когда из-за его спины показался посаженный на цепь бес. Его улыбка заставила Александру побледнеть. «Здравствуй, хозяин!» Прошипел дух-хранитель, и по лицу отпустившего Весю наследника прошла болезненная судорога. «Еще одна попытка избавиться от меня. Саша, ты где?» Кто-то звал царевну. Она недоуменно обернулась на Весю и демонов. «Кто это? Не узнаю голос». «Ты сходи, полюбуйся». Бес растянул рот в примерской улыбке. «Только смотри, не оступись. Иначе присоединишься к мертвым». «Саша!» Встав на цыпочки, царевна настороженно повертела головой, ища зовущего. «Мамочки, кто это?» На Сашу несся дикарь. Таким, во всяком случае, она видела парнягу, за широкой спиной которого развивались длинные волосы, с воткнутыми в них веточками и травинками. Ворон запрыгнул хозяйке на плечо и показательно постучал клювом по темечку. Его согнал дикарь, подхвативший царевну на руки и со смехом закруживший ее. «Пусти, пусти, гад!» «Ты что, не узнала? Это же я, Петр!» «Какой еще Петр?» Помело нахмурила брови. Она была напряжена, но сопротивления не оказывала, явно считает дикаря сумасшедшим. Узнавание пришло не сразу. Уж больно невероятным были изменения. «Петюнька?» Весенне улыбнулась. Петр своим появлением разрядил гниющую атмосферу, воцарившуюся после неприятной встречи с бесом. «Я». «А где твои родители?» Помело все еще надеялась, что сейчас появится Архип и все разъяснит. Папа маму в чувство приводит. Она тоже не ожидала, что мы с ним вдруг позеленеем. «Еще бы!» – пробурчала Помело, дернувшись, приказала. «Отпусти!» Петр веселился, красиво закинул волосы за спину, расправил широкие плечи, покрасовался высоким ростом, не забыл провести по скуле рукой, где пробивалась первая щетина. «Таким я тебе нравлюсь? С таким тебе не стыдно будет показаться на людях? Они удивительно похожи друг на друга», – тихо произнес Кай. «Оба неудержимые». «И оба нечесанные», – вставила свою Веся. «Я пойду к Малафее. Ей сейчас важно видеть хоть одно знакомое лицо». Дойти до пасечника, хлопочущей над Малафеей, сидящей у порога, ведущего к усадьбе, не довелось. Весь ушибло ведьма на метле. «Мама, ты что здесь делаешь?» «Живая. Ух, милая, я так спешила. Мне Варвара все рассказала». Василиса душила дочь в объятиях. Обе сидели на земле. Метла улетела в круг, чем вызвала оживление среди призраков. «Как ты так быстро добралась?» «Царица помогла. Открыла портал до усадьбы, а уж потом пришлось на метле добираться». «О, паститься и такое может? Сильна. А я и не знала». «Она не стала бы силы тратить, но перелиступ совсем никакой». «А почему не сразу сюда?» «Чтобы попасть не туда? Вы же в мире мертвых. А пробиться в него можно только через трубу избушки. Не зря ее еще домовины, связывающие мир мертвых с миром живых, называют». Меж тем призраки во главе с мертвой царевной с удивлением рассматривали новейшее транспортное средство. «До чего мастерство дошло?» Алексия дергала сучки метлы, складывала и вновь раскладывала удобное двухместное сиденье. Прогресс никого не оставил равнодушным. Даже она смекнула, а я заставила наследника корячиться на метле. Весь улыбнулась, глядя, с каким азартом Алексей изучает метлу. «Мам, пойдем, там наши». Веся помогла матери подняться. Припадая на ушибленную ногу, потащила родственницу к Константину. С ним рядом как-то спокойнее. «Подожди, за мной летели Варвара с перелиступом». Василиса обернулась на подземный проход. «И царь здесь? Милая, мы не могли пропустить такое событие. Мы все гордимся тобой. Ты смелая, сильная». «А папу не позвали?» Василиса прекрасно понимала, о ком говорит дочь. «Нет, а Руфи, оказывается, боится летать на метле. Но он передавал тебе привет. Он тоже гордится своей висюшкой». Она подняла голову вверх, где строительство купола над поляной завершилось. Рой пчел долетел и занял свое место среди остальных источников. «Мама, я вовсе ни при чем. Шестая царевна не я». «У перелиступа есть еще одна дочь?» «Нет, больше нет. Во всяком случае, мы с Помелом так думаем. Мам, это не я, шестая дева, а сама Алексия. Представляешь, царевна, как и мы, из клана Як. Вон она, в центре круга. Это с ее появлением все закрутилось». «Которая из утопленниц? Та самая, что забирается на мою метлу?» Дальнейшее произошло так быстро, что никто не успел среагировать. Лишь противный смех беса разбавил повисшую над поляной тишину. Мертвая царевна, оседлав метлу, вырвалась из круга, сшибла с ног наследника, а когда он повалился на земь, сорвала с его шеи связку амулетов, среди которых оказалась звезда рода Прота, и с торжествующим гиком унеслась в ночь. Проснувшаяся сова метнулась следом.